Глава 17. Разборки. Спешить, как оказалось, нам было некуда. В конце туннеля мы уткнулись в оставленный пост и закрытую дверь. Хотелось бы выйти, но открыть ее не получилось. «Ну и как это понимать?» — спросил я у Вернера. «Что это за дешевый балаган?» «Если б я знал, кто устроил этот какой-то здесь балаган и какую роль нам отвели, я бы вам ответил. Но, к сожалению, я понятия не имею, кто за всем этим стоит. И чтобы разобраться в этом, нам для начала предстоит выбраться отсюда. Давайте, Вернер, вспоминайте, где тут есть еще двери или какие-то другие пути отхода. А я пока посмотрю, может, какая-нибудь подсказка отыщется в вещах этих неудачников», — сказал я, и полез в свои карманы, вспоминая, совал ли в них какие-нибудь ключи. «Нет здесь ничего, кроме этой двери», — буркнул ответ Вернер. «Те, что есть, ведут совсем в другие помещения». Как раз в этот момент я нащупал связку и с характерным звяком вынул ключи из кармана. «О, вы нашли ключи, давайте их сюда», — тут же обрадовался мой невольный товарищ по несчастью. «Ладно, уломали бесхарактерного. Если хоть один из них подойдет к этому замку, то нам просто повезло, если же нет, просим чего гадать. Давайте просто попробуем открыть дверь». Зажав пальцами самый длинный ключ, я вставил его в замочную скважину и провернул пару раз. Тихо щелкнул. Дверь открылась, и явил нам пустое пространство. За дверью никого не оказалось. Мы попали в то самое помещение, с которого и начинался наш путь на дрезине по этой гномьей железной дороге. «Вперед!» — без лишних раздумий тут же скомандовал я. «Подождите!» — тормознул меня Гроссман. «Куда вы в таком виде пойдете? Отолите хотя бы кровь с лица!» «Это и вам не помешает сделать, Вернер?» «Да, но на вас крови больше, чем на мне». «Ваша правда. Крови на мне гораздо больше, чем на вас». Пока мы выясняли, на ком больше крови, внезапно открылась противоположная дверь, ведущая на выход из подвала, и в помещение вошли двое. Я моментально скинул пистолет, но выстрелить не успел. Лишь увидев оружие, они мгновенно ретировались, предпочтя за лучшее не вступать в бой. «На выход быстрее!» — крикнул я, на ходу раздеваясь и срывая с себя некогда дорогую батистовую рубашку. Накинув пиджак на голое тело, я наскоро стер сорочкой кровь с лица, затем сунул окровавленную тряпку в карман и рванул из подвала, держа наготове автомат. Вокруг было уже пусто. Только где-то неподалеку вдруг взревел мотор, затем послышался шум отъезжающего автомобиля, и все вновь стихло. Дворами мы быстро дошли до здания, в котором размещалась фирма Гроссмана, и буквально прошмыгнули в подъезд. Там мне предоставили возможность более тщательно смыть себе кровь, сменить рубашку и вызвать машину из посольства. «Держите меня в курсе всего», — напутствовал я перед отъездом Гроссмана. «Завтра с утра или даже сегодня поздно вечером я дам вам ответ. Хотя после всего случившегося я начинаю сомневаться в ваших силах». «Не надо сомневаться, мы со всем разберемся. Ваша жизнь будет вне опасности. Вы за свою переживайте. А уж о себе я сам как-нибудь позабочусь. Одно могу сказать наверняка, здесь меня больше ничего не держит, и скоро я уеду. Но раз уж вы не хотите выделять мне людей, мне нужна хотя бы шпионская аппаратура». Вернер, верно оценив произошедшее, неожиданно проговорил. «В свете последних событий мы можем передумать и все-таки выделить вам людей». «Нет, не надо. Просто обеспечьте меня необходимой аппаратурой. Мне позарез нужны все эти фотоаппараты, радиостанции и подслушивающие устройства. А людей, как он и обещал, выделит Штрелец из числа военных. Этого будет достаточно». «Но я не могу выдать вам аппаратуру, она числится на балансе нашей организации. Сразу после использования все должно быть снова сдано на склад или храниться там. Ну так украдите ее и передайте мне. Мне не нужны целые аппаратные. Дайте то, что можно увезти в машине, и мы будем в расчете за этот случай». «Хорошо», — сдался Вернер. «Вы получите то, что хотите. Надеюсь, оно вам пригодится». «Несомненно. Но даже если не пригодится, я отправлю его в Эфиопию или продам в крайнем случае». Хмыкнул он. Такой расклад Вернера мало устраивал, но деваться ему было особо некуда. «Мы обеспечим вас всем требуемым, но только после того, как вы подтвердите наши договоренности». «Вероятнее всего, так и произойдет. Жду от вас завтра все компрометирующие документы». «Деньги утром, вечером стулья. Хорошо живете», — по классике отозвался я на это. «А вы как бы хотели. Мы живем честно и по правде, но сегодня мы не сильно хороши». «Ясно. Завтра я вам позвоню. Я буду ждать». Автомобиль подъехал к самым дверям этой конторы. Спрятав под пиджаком весь свой арсенал, я уселся в машину, чтобы тут рвануть на ней в посольство. Весело, весело встретим Новый год. Или как там принято говорить? Время покажет? Едва зайдя в посольство, я отправил в Эфиопию несколько шифрованных телеграмм, а заодно и сразу позвонил Абали Нагашу. Пусть проверит все и подпихнет министра обороны к активным действиям. Разумеется, ответ из Эфиопии пришел положительный. Впрочем, я в этом не сомневался. Просто следовало обыграть все так, словно я не имею никакого отношения к решению правительства. Скорее всего, за мной все же велось наблюдение. И я не исключал, что в этом замешан кто-то из сотрудников посольства. Интересно, кто же это отважился напасть на меня с целью захвата? Непонятно. Как и конечная цель этого нападения тоже покрыта мраком, а спросить я не успел. Да и наверняка они ничего не знали. Зачем посвящать обычных исполнителей в суть вопроса? Узнать, какой организации принадлежали эти люди, можно, но времени уже нет, уезжать пора. На следующий день я позвонил в контору. Трубку снял Гроссман. А я-то пребывал в полной уверенности, что больше его не услышу. Но нет, он был свеж и, судя по голосу, почти бодр. Правительство Эфиопии подтвердило все наши договоренности. Отлично. Тогда и все наши предложения остаются в силе. Деньги за ваши услуги поступят на счет уже сегодня. Как только это произойдет, вам все передадут. Я жду до вечера, поговорил я и отключился. Около 16 часов к посольству подъехал старый грузовичок с будкой. Из него вылезли трое, среди которых я с удивлением обнаружил и бывшего генерала Штрелица. Они стали доставать небольшие коробки и заносить их в посольство. Мне же позвонили сотрудники пропускного пункта. Говорят, вам тут документы привезли принимать? Да, я их давно жду. Совместными усилиями мы проверили все ящики и отправили их на хранение в мой кабинет. Мне еще предстояло ознакомиться с ними досконально, но это потом. Я расплатился с грузчиками и пригласил встретиться в комнату для переговоров. Изобразив знаками, что нас могут прослушать, я нес всякую чушь про старые, никому не нужные бумаги и одновременно писал на бумажке насущные вопросы. Переписка длилась минут 5, после чего я смял листок и сжег его в пепельнице. Пришлось для правдоподобия даже раскурить сигарету, оставив ее тлеть в пепельнице. После этого я отвел Стрелица к выходу, тихо спросил его в коридоре. «Когда ждать ваших людей?» «Аппаратуру вы получили на трех синих ящиках. Ее, правда, немного, но вам вполне хватит и этого. Люди подъедут к вам в Москву 15 июля, остановятся в гостинице на краю города и позвонят вам в посольство». «Хорошо, вот телефон, по которому они смогут меня найти. Я сунул им бумажку с заранее написанным номером. Я буду ждать. В Эфиопии тоже готовы принять новых переселенцев. Так что вперед на покорение Черного континента. И он одарит вас не только болезнями, укусами ядовитых насекомых и невыносимым климатом, но и откроет новые цели и придаст смысл жизни. А заодно и обеспечит деньгами, чтобы воплотить эти цели в жизнь и дать удовлетворение чувствам и уму». Хмыкнул генерал Фриц Штрелец, не зная, как отреагировать на эту новость. «Да и что тут скажешь?» «Спасибо. Восточные немцы этого никогда не забудут». «Главное, чтобы они это хотя бы вспоминали», — грустно усмехнувшись, вспомнил я известную поговорку про то, что родина тебя не забудет, но и не вспомнит. «Немцы никогда и ничего не забывают, Гербаста. А забудут, так я напомню. Спасибо за совместные дела и помощь». Я принял руку, и Штрелец крепко ее пожал. При этом он пристально смотрел мне прямо в глаза, словно хотел что-то там прочесть. Встретив точно такой же прямой взгляд, Фриц удовлетворенно выдохнул. «Я надеюсь, у вас все получится». «Я тоже, Герштрелец, я тоже». Отпустив мою руку, он ушел, оставив меня наедине с сотнями папок, с секретными и совершенно секретными документами. Правда, для меня все они были не ниже грифа особой важности и после прочтения забыть. Так, посмотрим, что они тут раздобыли. Разобрав папки примерно по годам и фамилиям, я сразу же отсеял дела, касающиеся последних событий, связанных с продажей оружия и взятками, и погрузился в чтение. Текст на немецком читал я медленно, потому как плохо его знал. Однако повышенная скорость тут и не требовалась, иначе многие любопытные детали могли ускользнуть от моего внимания. Было тут много чего интересного и про Шеварднадзе, и про Горбачева, и про Ельцина. В основном стенограммы переговоров, которые не попали в протоколы по цензурным соображениям, аудиозаписи телефонных переговоров и устных высказываний. Естественно, к кассетам прилагался и портативный магнитофон японской фирмы. А вот времени, чтобы прослушать весь материал, у меня не было. Пора лететь в Москву. И это только нищему собраться, лишь подпоясаться. Мне же предстояло решить, какими окольными путями добираться до Москвы и как поступить с теми сокровищами, что так неожиданно на меня свалились. Их ведь однозначно надо вывозить. А еще Люба беременна, но брать ее с собой нельзя. Придется ей здесь рожать, а потом выезжать в Эфиопию. Но не сейчас и не сразу, и вообще ей лучше не светиться, это может быть опасно. Предстоял непростой разговор с Любой. Чем-то моя жизнь стала напоминать жизнь пресловутого Штирлица. А Люба все больше и больше походила на радистку Кэт. «Люба», — начал я непростой разговор после того, как приехал к ней. «Мне придется снова исчезнуть и исчезнуть надолго. Моя страна ведет войну, а я занимаю недовольно высокий пост. Я уезжаю пока в СССР, а оттуда в Эфиопию и еще, возможно, куда-нибудь. Вызывай маму к себе, тебе помогут ее перетянуть сюда. Деньги у тебя для этого есть. Родишь, оставайся здесь, пока я не появлюсь и не заберу тебя, либо не дам знать, что пора ехать. Думаю, что это случится, когда нашему ребенку будет уже годик. Я хочу быть рядом с тобой, Иван. Я тоже хочу, но рядом со мной опасно, не буду скрывать, тебя могут и убить, и взять в заложники. Так получилось, что чем дальше, тем становится страшнее». Я могу сделать так, что ты сможешь остаться здесь, и тебя не найдут. Но для этого нам нужно порвать все связи и не общаться даже телеграммами или письмами. «Я так не смогу, Ваня», — тихо сказала Люба и залилась слезами. «Я понял. Ладно, будем решать по-другому. Тебе рожать через пару месяцев», — клянула я на огромный уже живот супруги, которая явно ждала двойню. «Ладно, разберемся. Держись и помни, что я всегда с тобой рядом». Положив широкую ладонь на белый живот супруги, я крепко поцеловал ее и еще раз. С трудом оторвавшись от ее пухлых губ и чувствуя на губах соленый привкус ее слез, я ушел. На душе было очень гадко, и я чувствовал себя последней сволочью. Но, наверное, им и являлся. Ни семьи толком, ни страны так болтался между небом и землей, и все ради того, чтобы снова построить большое государство. Зачем это мне сейчас? Не знаю. Трудно остановиться, трудно. Власть — это как наркотик, самый сильный в мире наркотик. Да, но другого пути уже нет. Распорядившись о том, как куда вывести имущество, я взял с собой самые ценные и уже в обед направился на посольской машине в сторону Польши. Доехал до Варшавы, сел на самолет и через несколько часов вышел в аэропорту Домодедово. Москва встретила меня жарой, сильным восточным ветром и неким едва уловимым запахом приключений и эпохальности грядущих событий. Все же я помнил то, что произошло в прошлой жизни в августе 1991-го по рассказам и учебникам истории. Вообще, в России новой формации август долгое время считался чуть ли не проклятым месяцем. То путч, то дефолт, то теракт, то еще какая катастрофа. И вот сейчас близилась развязка очередного узла истории и крах великой страны. Бездарная развязка и унизительный крах. Есть ли у меня силы и возможность сотворить что-нибудь эдакое, что помогло бы, если не предотвратить, то хотя бы облегчить участие несчастных граждан? Вряд ли. Но почему бы не попытаться? Все ведь можно переделать, хотя бы в мечтах, моими темно-коричневыми руками. Сумел же я создать черный отряд, пусть пока слабый и сырой, но он вполне неплохо показал себя. Осталось лучше обучить людей, и можно снова в бой. Неужели я не смогу сделать черный союз? Да я его уже делаю. Правда, не здесь, а в Африке. Жаль, что в СССР ничего подобного не замутить. Там и так в результате событий 1991 года стало только хуже. Был Шеварднадзе, стал после череды проходных министров, ну, сами знаете кто. И лишь война все расставляет по своим местам. Тогда и маски сбрасываются, и фамилии предков неожиданно вспоминаются, ну, или всплывают. В столицу я въехал на посольской машине, буквально юркнув на заднее сиденье черной чайки, нет, Волги. Мимо проносились городские пейзажи, и в тоне в моей голове мелькали разные мысли. В Москве постепенно начал образовываться и даже шириться эфиопский бизнес. Продавали кофе в зернах, какао-бобы и какао-порошок. Но на этом пока все. Эфиопия разорена войной. Неплохо бы шоколадную фабрику «Красный Октябрь» выкупить и назвать ее «Черный Октябрь». Хотя нет, не поймут, слишком грубо. Тогда другую шоколадную фабрику, которая имени Бабаева, назвать ее Дед Бабай или Дед Бинго. Но и там соответствующий антураж на обертках. А то получается, фабрика с 19 века существует и создал ее пензенский крестьянин Степан Николаевич, сам себя выкупивший из крепостничества и сам себе взявший кондитерскую фамилию Абрикосов. А фабрика носит имя какого-то Бабаева, несправедливо. В общем, пока ехал, сам себя развлекал на заданную тему. Как говорится, сам шучу, сам и смеюсь. Планов громадье. Электростанции понастроить в Эфиопии, и желательно за счет русских, а как иначе? Всем можно, а мне нельзя, что ли? Я хоть достойную зарплату платить буду. Заодно и всем известный принцип реализую: от каждого по способностям, каждому по труду. Зачем лозунгами кидаться, если их можно воплотить в действительность? Еще надо бы наладить поставки эфиопского джина «Барус», а то вскоре хлынет сюда всякая дрянь, вроде ликеров химических, спирта «Рояль» или водки польского разлива и такого же качества. Так хоть не отравится. Ох, что-то меня понесли песчаные уметы. Хватит уже мечтать, вот доеду до посольства и начну толком разбираться в делах насущных. Я уткнулся взглядом в автомобильное стекло, ни о чем больше не думая и не напрягая зря мозг. А в это время... Худощавый, среднего роста, с короткими черными усиками и с той же черными волосами человек стоял у окна. Его роскошный халат полностью соответствовал великолепно отделанному интерьеру кабинета. Высокие в потолок окна, задрапированные по краям тяжелыми зелеными шторами, подпоясанными малиновыми шнурками, были сейчас открыты и почти беспрепятственно, если не считать легкого тюля, пропускали в просторные помещения свет. Посреди кабинета стоял шикарный стол, а стены украшали старинные картины. Великолепный вид из окна тоже радовал глаз. Взору открывался шуршащий свежей зеленью парк с вековыми деревьями. Красота! Мужчина задернул легкую полупрозрачную занавеску и повернулся спиной к окну. Возле стола, буквально на вытяжку, стоял его физический антипод. Ширококосный и мощный мужчина. Звали его Гильярмо де Вото. «Итак, Гиен, поведай ко мне о своем фиаско». «Я уже все рассказал, босс. Мы обратились к нашим немецким партнерам с просьбой помочь выкрасть одного негра. Для этого они связались со своими покровителями в Германии. Собрав всю информацию, наняли людей, чтобы захватить этого человека. Сначала мы хотели привлечь своих парней, их услуги стоят подешевле, но там оказалось все очень сложно. Поэтому пришлось переплачивать за местных, которых нам порекомендовал Джон». «А что помешало связаться напрямую с Юргеном? Он все равно согласовывает все действия с Джоном, отсюда и результат». «Никаким результатом здесь и не пахнет, Гие. Это провал. Тебе поручили довольно щекотливое дело, а ты его провалил». «Я готов понести заслуженное наказание, босс. Не стал юрить или как-то изворачиваться до вота». «Понесешь. В этом можешь даже не сомневаться. Но я предоставлю тебе шанс все исправить. Ты говоришь, их смерть произошла в туннеле при весьма странных обстоятельствах?» «Да, босс, так и есть. И у тебя вроде есть фотографии трупа той группы, что пыталась захватить Эфиопа». «Да, босс, вот они». Гие полез в внутренний карман, извлек на свет божий конверт и аккуратно положил его на край стола. Босс подошел и, нахмурив тонкие брови, вытянул из пакета на стол целую пачку довольно четких фотографий. Взяв первую, он стал внимательно ее разглядывать. Затем взял еще одну и еще, пока не просмотрел все. Все это время он молчал, сосредоточенно разглядывая фото и что-то думая про себя. Наконец отложил фотографию в сторону и на несколько секунд погрузился в какие-то свои мысли, глядя куда-то в никуда. «Они отравлены», — больше утвердительно, чем вопросительно произнес босс, когда его подчиненный невольно переступил с ноги на ногу, устав стоять в одной позе. «Да, босс. Судмедэкспертиза при вскрытии показала наличие сильнодействующего яда, скорее всего, растительного происхождения. Однако окончательной уверенности в этом нет». «Похоже на поцелуй дьявола. Как это произошло?» «Есть предположение, что они смогли застать врасплох жертву, однако дальше что-то пошло не так. Она вырвалась и смогла применить яд. Яд этот кожного действия, его основные следы обнаружились на их лицах». «Значит, не поцелуй дьявола, а божья роса или нечто подобное», — задумчиво промотал босс. «Ясно?» «Скорее всего, мы столкнулись с хорошо организованной группой, имеющей сильное прикрытие. Не зря мне с самого начала казалось, будто не все решаю я. Однако кое-кто посчитал, что появились неплохие шансы добыть информацию и заработать на этом. Обычная человеческая жадность...» Копия с плохим расчетом, она никогда не приводит ни к чему хорошему. Убийцу нашли? Нет. Как вы сами понимаете, кто они, мы примерно знаем. Но предъявить какие-либо конкретные обвинения затруднительно. А что с тем человеком, который сопровождал Эфиопа? Он выжил? Да. Его усиленно охраняли первые сутки, пока мы разбирались в причинах неудачи, но потом он исчез. Видимо, уехал или залег на дно. Искать его бесполезно, да уже и не особо нужно. Он руководитель той фирмы и до объединения Германии долгое время служил в тайной полиции. Искать нужно всегда, Гие. Они убили наших людей. Осмелюсь вам возразить, босс, они убили всего лишь наемников. Согласен. Тогда нашего интереса в том нет. Просто одна неудачная операция из череды многих. Что же, я объясню ситуацию остальным. А ты иди готовься к другому заданию, оно будет непростым и опасным. Это тебе в наказание. Я готов, босс. Да и когда мои задания были безопасны или просты? Никогда, согласен, зато и ценю. Ты же не сереж бриганты, который только и способен организации доставки чего-либо куда-либо. Впрочем, оставим это. Завтра ты получишь новое задание, а с этим закончим. Черный орешек оказался слишком ядовитым. Да, босс. Иди, отдыхай. Спасибо, босс. Гия ушел. Глава же мафиозного клана еще долго разглядывал фотографии убитых. И по их лицам, застывшим в муках, пытался понять, каким же ядом их отравили. Вот бы и ему заполучить такой свой арсенал, да еще парочку других, которые наверняка имеются на вооружении этих эфиопов. Да, Африка весьма загадочный континент. Босс взял конверт, подошел к огромному сейфу и, открыв его ключом, швырнул пакет в нижнюю ячейку. Сколько дел, сколько удач и неудач покоится в этом сейфе. Вернувшись к окну, мужчина вновь отдернул занавеску и посмотрел вниз. В старом парке со своей няней гуляла его дочь Элиза. Главарь мафии дружелюбно помахал ей рукой и искренне улыбнулся. Девочка заметила отца и, счастливо смеясь, показала на него няне. «Папа! Папа!» — еле слышно донесся из-за стекла ее голосок. «Какой милый ребенок получился!» — вслух произнес мафиози. «Настоящая красавица!» Помахав девочке рукой, он задернул тюль и направился к столу. Ему еще очень многое предстоит сделать сегодня, так что не стоит терять время. Протянув руку к телефонному аппарату, он набрал нужный номер. «Алло, Джузеппе?» «Да, босс».